Точно, может, используем какой-нибудь из сетов, что выпали в подземелье, сказал Сайго. И как я сам до этого не додумался, вопросил я, тебе какой сет, тяжелый или легкий, как они выглядят, ты видел? Давай тяжелый, все же легкие сеты явно не для меня, да и, насколько я помню, он магам больше подходит, сказал Сайго. Окей, оружие нужно? Спросил я, доставая из инвентаря весь сет рассекающий сумрак. Не, нафига, я руками бью гораздо сильнее, чем каким-либо оружием. Махнул Сайго рукой и, взяв шлем в руки, стал его осматривать. ХММ, какой-то он большой, не волнуйся, надень весь сет и он подстроится под твое строение тела, сказал я. Да, тогда все ок, сказал Сайго и стал закидывать сет в свой пространственный карман. Кстати, офис Чан, ты уже сказал о реорганизации организации остальным? Спросил я, сидящую рядом офис. Да, некоторые покинули организацию, но это их дело. Пожала плечами офис. Понятно. Тогда, я так понимаю, фракции героев и старых владык больше не нужны? Спросил я. Да, делай что хочешь, ответила офис. Хорошо, но, думаю, ими я займусь не скоро, ближайшие пару лет мне, скорее всего, будет не до них, сказал я. Так, ладно, офис Чан, будет интересная работенка, дай знать, Сайго тебя подкинуть, спросил я, снимая плащ и убирая его вместе со шляпой в инвентарь. Хорошо, ага, одновременно ответили офисы Сайго. Попрощавшись с офисом Асти, я переместился к дому Сайго, попрощался уже с ним и переместился к домику Соры, где, разумеется, никого не было. ХММ, интересно, где Юми? Наверное, опять ушла познавать мир. Невольно улыбнувшись, я зашел в домик и, разувшись, бухнулся на кровать. Ну и денек выдался. Повалявшись какое-то время на кровати и так и не уснув, я погрузился во внутренний мир и максимально замедлил время относительно реальности. Спустя буквально пару секунд меня в реальности кто-то потряс и я, вернув время в норму, покинул внутренний мир. Разбудившей меня оказалась Сора, за спиной которой стояла почему-то смущенная мама. ХММ, уже вернулась. Включив дурачка, спросил я. Рэй, со мной подобное не пройдет. Ты ничего не хочешь нам сказать? Спросила Сора со смехом и ожиданием в эмоциях. Эха, ладно, что ты хочешь знать? Ты ведь и так все поняла. Устало ответил я и откинулся обратно на подушку. Поняла, да может, что-то не так, сказала она. И хватит вздыхать, словно старик. Ладно, да, это я охранял ваш конгресс. Да, это было Сусанна. Да. Почти все плащеносцы были моими клонами, исключение составлял тот, что был рядом со мной. Да, я работаю на офис. Да, у меня есть священные механизмы. Довольно? Спросил я, все-таки вздохнув в конце. И, может, уж кагрейки все же тоже зайдут? Сказал я, глядя на дверь. Упс, сказала Мия, затянувшая смущенную Асу в дом. Вот теперь довольно. Улыбнувшись, сказала Сора и, присев рядом, спросила. Подожди, механизмы, ни один механизм, мля, язык мой, враг мой, ну да ладно, смысла скрывать от них что-то подобное я не вижу, спросили, отвечу, да, механизмы, всего 4, да-да, 4 механизма, первый, запретный взор Балора, позволяет замораживать время в радиусе поля зрения, хотя если постараться, можно заморозить все вокруг, второй механизм, повышающий механизм, да мама, он у Иссе, я просто скопировал его у него. Третий, самый мощный и разрушительный механизм в мире, буря зенита, позволяет свободно манипулировать погодой и стихиями. Да, именно с его помощью я призвал лаву, убрал тела и вернул все, как было до нападения. Ну, и четвертый, самый, на мой взгляд, читерский и потенциально опасный механизм в мире, Святой Грааль, позволяет воскрешать мертвых, да, я не шучу, исцелять любые раны и болезни, снимать проклятия и еще так, по мелочи. Выдал я свой спич, периодически отвечая на возможные вопросы. Кстати, говорю заранее, чтобы то, что вы только что услышали, дальше вас не ушло. Я не собираюсь воскрешать кого-либо по просьбам каких-то там левых с бугра. Исцелять еще ладно, но тоже только если раны или болезни серьезны. Царапины, шишки и излечимые болезни я исцелять не буду, знакомые и близкие исключения. В общем, чтобы о том, что я могу, никто, кроме вас, не знал. И если я говорю никто, значит никто, вообще. У людей, да и не только, есть такая штука, как язык, который порой не слушается своего владельца. Если кому-то нужна помощь, подходите ко мне и говорите все как есть, без утайки. Уж поверьте, Узнать правду я смогу в любом случае, а дальше я уже сам. Я вам доверился, так не разочаруйте меня. Холодно закончил я и вышел из дома. Мля, опять настроение упало. Дойдя до дерева напротив водопада, я сел на землю и прислонился к нему. Опять непроизвольно вспомнились истории, в которых люди, так или иначе умеющие делать что-либо, чего не умеют делать другие, особенно врачи, становятся кем-то вроде богов и их начинают жутко и тупо доставать с постоянными просьбами, порой прося сделать то, чего они не могут. Нет, нафиг мне такое счастье, я лучше убью трепачей и левых знающих, чем попаду в подобную ситуацию. Я, может, и добрый, но не настолько. Посмотрим, насколько можно доверять Асу и Ми. Насчет мамы и Соры я уверен, они отнюдь не глупые и должны понять, почему я все это сказал. Рэй, прости меня, раздался голосок Соры справа от меня. Я не должна была цепляться к фразе с механизмами. По крайней мере, не при всех. Я поняла, о чем ты думал, говоря о предупреждении, и согласна с ним. Все в порядке, не волнуйся, я не злюсь, правда. Да и от близких у меня нет секретов, а Асу и Мия. Посмотрим, как они поступят, надеюсь, они тоже поймут и не разочаруют меня. Сказал я и усадил ее себе на ноги. Рэй, прости меня. Вновь раздался голос справа, но на этот раз мамы. Я была не права, говоря, что ты маленький и ничего не понимаешь. Я в тот момент забыла, что ты уже взрослый, да и память прошлой жизни у тебя есть. Прости меня, пожалуйста, сказала она, фаня в эмоциях виной, решимостью и легким смущением. Вот он, эталон женщины. Если бы все девушки могли признать свою неправоту, цены бы им не было. Мам, я уже давно не злюсь на тебя, да и понимаю я все, материнские чувства и все такое. Да и я тоже виноват, вспылил. Честно говоря, я сам от себя такого не ожидал, но что вышло, то вышло. Серьезно сказал я. Тогда ты вернешься домой? С надеждой спросила она, а от Соры полыхнула ревностью и мольбой, чтобы я не уходил и не оставлял ее одну. Увы, мам, но Сору я не брошу, да и не одна она у меня. Тепло улыбнувшись Соре сказал я. В смысле, не одна? Не поняла мама. Вот так, у меня есть еще одна девушка, причем тоже в положении, ответил я. Все, финиш, мама зависла. Да, умеешь ты подавать информацию, хихикнула Сора и прижалась ко мне. А, кто она? Отмерла мама. Первая Люцифер, как ни в чем не бывало, ответил я. О, опять зависла, но на этот раз ненадолго. Издеваешься? Странным тоном спросила она. Нет, конечно, Сора подтвердит, сказал я. Да, это правда, улыбнувшись, ответила Сора. И ты не против? Удивилась мама. Да нет, помимо того, что я одна чисто физически не могу, так еще и гаремы у нас в пределах нормы, ровно как и инцест. Немного смутившись, выдала Сора, отчего уже завис я. Мама так и вовсе покраснела. Вот уж не ожидал, что гарем да инцест у кицуны в пределах нормы. Так, ладно, мам, я вернусь домой только если с нами будут жить Сора и Юми, сказал я, отвиснув. Но в данном случае, увы, у нас в доме нет свободных комнат, а моя комната слишком уж мала для троих. Эха, понятно. Ладно, пойду я тогда, нужно многое обдумать. Если что-то придумаем, дам знать, сказала мама и, попрощавшись, направилась домой. Пойдем домой? Спросила Сора. Пойдем, сказал я, отведенный на призыв месяц спустя. Этот месяц выдался довольно активным. Начать хотя бы с переезда. Ага, мама с отцом, используя деньги, что я оставил, при этом спросив у меня разрешения, купили новый дом на окраине Куа. Хотя, какой, к черту, дом, это особняк какой-то. 14 жилых комнат, 2 детских, гостиная, комната отдыха, кабинет, столовая, кухня, 4 санузла, кладовка, немаленький бассейн и джакузи на заднем дворе. В общем, жесть, а не дом, хотя мне нравится, даже очень. Что еще стоит отметить, помимо переезда, сестренка, с тех пор, как я вернулся, она от меня почти ни на шаг не отходит, а при первой встрече так и вовсе вцепилась в меня руками и со слезами на глазах попросила никуда больше не уходить. Разумеется, я ей это пообещал. Что занятно, сестренка довольно быстро поладила с Сорой и Юми. Кстати, о Юми, ее встреча с моими родителями была обычной, сели, поговорили и, судя по всему, остались довольны друг другом. Юми и Сора даже у мамы готовить учиться стали. Иссей, с ним тоже все нормально, он, когда я вернулся, просто поприветствовал меня и пожал руку, попутно отчитавшись, что с сестренкой никаких происшествий не происходило и что трое парней были отшиты. Ну а отец? Отец просто поприветствовал и буркнув: «Я же говорил, что блудный сын вернется». Ушел на задний двор, где, оккупировав один из шезлонгов, стал читать газету. Больше ничего необычного не произошло. Я вновь стал отправлять в школу клона, а сам, тем временем, стал учиться у Соры и Юми с мамой маги. Мда, вот это у них были лица, когда я попросил их об этом, хех. Причем учился я у всех трех сразу, с помощью клонов. Даже отец иногда кое-чему учил, но там больше магия теней, чем какая-то другая магия. И вот сейчас я выхожу из душа в одном полотенце до колен на талии и вытираю другим полотенцем волосы. Хотел было пойти на кухню и взять чего-нибудь попить, да не успел. Я ощутил призыв. Что ж так не вовремя-то? Едва успеваю крикнуть на весь дом: «Меня какое-то время не будет», и с хлопком исчезаю. Пару мгновений чувства тяги полета, и я в клубах дыма приземляюсь на сочную зеленую траву. Хмм, как вовремя. Пробормотал я, глядя на покрасневшую Митайкурому у нее за спиной. Простите, уже месяц прошел, вот я и призвала вас», — извинилась Мита. «Да ладно, бывает, и давай на ты, а то чувствую себя стариком», — хмыкнул я, заканчивая таки вытирать волосы и надевая через инвентарь комплект запасной одежды. От Мита полыхнуло сожалением из-за того, что я оделся. «Нежданчик, кстати, мы так в прошлый раз и не представились. Я Рыдин, можно просто Рэй, рад знакомству». «А, да, я Мита, Узумаки Мита, но ты уже слышал, как меня зовут, тоже рада знакомству», — улыбнулась она. «Ну, что ж, Мита-чан, извини, если я тебя оскорбил или еще что, просто я почти всем девушкам добавляю Ханрифик-чан, и мне как-то без разницы, знакомы мы или нет», — заранее сказал я, мало ли что. «Да ничего», — улыбнулась она, — «я тоже не особо люблю эти суффиксы». «Да, ну и отлично», — улыбнувшись, сказал я. «Ну что ж, ты хочешь научиться синдзюцу?» «Да», — с решимостью кивнула она. «Понятно», — кивнул я, — «но, есть одна проблемка, я могу тебя научить, но я не знаю, что с тобой в этом случае произойдет, так как еще никого синдзюцу не учил». «Нет, я гарантирую твою безопасность и даже жизнь, просто предупреждаю», — серьезно сказал я. «Все равно хочешь?» — Мита задумалась, а я услышал шепот Курамы. «Он не врет, хмм, может различать ложь, интересно». «Да, хочу», — сказала Мита спустя пару минут раздумий. «Хорошо, но предупреждаю заранее, возможно, будет больно», — сказал я, прикинув возможность перестройки ее из СЦЧ. «И да, Курама-чан, лучше убери свою чакру из СЦЧ, Мита, чтобы конфузов не было». Они удивленно на меня посмотрели. «Что опять не так?» «А, понятно, я вижу потоки чакры, а между вам установлен канал, по которому циркулирует чакра», — ответил я на немой вопрос. «Хорошо», — вздохнув, сказал Курама и с хлопком исчезла, вернувшись обратно в Мита. Дождавшись, пока чакра Курамы покинет СЦЧ Мита, я активировал копипаст, чем заставил Мита напрячься, и, сказав, что это просто черный дым, передал ей синдзюцу. Мита почти сразу же вскрикнула и согнулась буквой «Г». Вены на ее теле вздулись, а из глаз потекли слезы, но она не кричала. «Сильная». Спустя пару секунд, в которые я не знал, что делать и как помочь, Мита начала частично изменяться. Цвет волос стал более ярким, зрачки вместо черных стали красными, как у меня в прошлом, а вокруг глаз появились черные тени и по две смотрящих вниз и вбок, в сторону ушей, коротеньких, до середины щек, линии. Спустя еще пару секунд Мита, тяжело вздохнув, разогнулась. «Красавица! Она и до этого была очень даже ничего, а теперь так вообще! Красавица!» — уже вслух произнес я, чем вызвал улыбку и легкий румянец. «Как ощущение?» «Оха! Словно очень сильное чакроистощение заработало, да еще и чакроканалы повредило», — сказала Мита и принялась себя осматривать. «Создай клона», — посоветовал я. Замерев, Мита кивнула и создала водяного клона. «Ой», — одновременно произнесли Мита и ее клон. «Это навсегда?» — спросила она у меня. «Скорее всего», — пожал я плечами. «Если все произошло так, как я думаю, то да, если нет, то без понятия. Но думается мне, что да, навсегда». «Вот как?» — сказала она, ходя вокруг клона и детально его осматривая. «А что, неплохо. А я о чем? Красавица же». «Нет, не спорю, ты и до этого была очень даже ничего, но теперь вообще шик», — сказал я чистую правду. «Кстати, еще что-нибудь ощущаешь?» — спросил я, а Мита замерла и стала прислушиваться к себе. Состроила она неверяще удивленное выражение лица. У меня чакры стало в два раза больше, да и сама она стала более плотной. Вот как, понятно. А еще что-нибудь изменилось? Спросил я, мысленно отмечая, что ей, скорее всего, передался мой множитель в 100 чакры. Хотя это странно, по идее, множитель должен быть в 50 чакр или того меньше. Стоп, кажись, это из-за Курамы. Курама Биджу, Биджу. Мой множитель в 100 откуда идет? Правильно, от сущности Биджу. Да, слабовато, но за теорию сойдет. Да, что-то есть, сказала она, а в следующий миг у ней из спины появляются два золотисто-красных больших крыла и 5 перообразных хвостов. Ой, вскрикнула она и неверяще удивленно смотря на крылья. Впрочем, я тоже удивлен, причем не слабо, вот только я не столько удивлен из-за крыльев, сколько из-за покрывшихся бледно-золотой чешуей ее рук. Мита-чан, руки, сказал я. Что руки? Спросила она, оторвавшись от крыльев. А, хотела она что-то сказать, но таки сама увидела свои изменившиеся руки. А можно как-то вернуть руки в норму и крылья убрать? Хороший вопрос, сказал я и задумался. И правда, как ей их убрать? Вопрос. Стоп, а что если? Попробуй пожелать, чтобы крылья исчезли, а руки вернулись в норму. Ну, и на всякий случай искренне этого захоти. Ха, хорошо, кивнула она и сосредоточилась. Пара секунд, и крылья исчезают, а руки возвращаются в исходную форму. Получилось, обрадовалась она. А как призвать? Также, я просто кивнул, мысленно отмечая, что принцип призыва и отзыва изменений у нее такой же, как и у меня с частичной трансформацией. Еще пара секунд, и крылья появляются вновь, но руки не изменяются. Получилось. Ну-ка, а теперь руки. Еще пара секунд, и теперь изменяются руки. После еще нескольких секунд Мита вновь все возвращает в норму. А тени под глазами и цвет глаз не изменяются обратно. Задумчиво сказала она, осматривая вновь созданного клона. Ну да ладно, и так неплохо. Улыбнулась она. Спасибо. Да ни за что. Хмыкнул я, откровенно ей любуясь. Что-то не так? Спросила она, заметив, что я на нее смотрю. Да нет, все в порядке. Просто любуюсь. Улыбнулся я. Она ничего не ответила, а просто полыхнула в эмоциях смущением и слегка покраснела. Странно, ей что, комплименты так редко делают? Кстати, Мита-чан, у меня есть одна теория. Трансформируй руки и пусти по ним чакру огня, попросил я. Кивнув, Мита проделала то, что я сказал, и с некоторым удивлением поняла, что огонь не обжигает, да и сам огонь не обычный, а какой-то золотистый. Интересно, судя по всему, чешуя, как я и думал, защищает тебя от огня или высоких температур, а вот почему огонь стал золотистым, не знаю. Интересно, попробуй как-нибудь повлиять на огонь, предложил я, и Мита, кивнув, стала пытаться что-то с ним сделать, и, к ее, да и моему, удивлению, у нее все получилось уже спустя пару секунд. Пламя резко стало больше и приняло форму птицы. Пометка, судя по удивлению, повысился контроль над огнем. «Ты так просто», — произнесла она, чуть ли не свободно меняя форму огня. Неужели ей каким-то образом передался мой контроль над пламенем тьмы, только настроившийся под ее огонь? Я пламенем тьмы тоже могу свободно управлять. Интересно. Кстати, где там Курама-чан? Уже можно выходить, — сказал я. Амита, кивнув, на пару секунд замерла. Пара мгновений, и за ее спиной в клубах дыма появляется Курама. Мита. Явно удивилась Курама, увидев ее. Да, Курама, ну, как тебе? Улыбнувшись, спросила она у нее. Довольно красиво. Заторможенно сказала Курама, осматривая и обнюхивая Мита. Погоди, мне кажется, или у тебя чакры стало в два раза больше, да и сама чакра стала природной, удивленно произнесла Курама и застыла, явно к чему-то прислушиваясь. Ну точно, ты стала гораздо хуже ощущаться. Ты, можно сказать, стала сливаться с окружающим фоном. Единственное, что тебя может выдать, это моя чакра. То есть, моя чакра теперь природная, а не та, которая была раньше. Спросила Мита. Да, ответила Курама, явно пытаясь понять, как это возможно. Извиняюсь, что прерываю. Но, Курама-чан, у меня для тебя тоже есть подарочек, если он, конечно, будет работать. Сказал я, подходя к ним. Что за подарок? Несколько насторожилась она. Секрет, но не волнуйся, если все получится, думаю, ты будешь рада. Улыбнувшись, сказал я. «Да, заинтриговал», — сказала она, глядя на покрывшуюся черным дымом руку. Хмыкнув, прикасаюсь к ее лапе и передаю трансформация. «Если все получится, она сможет принять форму человека, ну или кицуны, с хвостами и ушками. ХММ ничего не чувствую», — сказала она, немного наклонив голову к плечу. «А ты попробуй захотеть стать человеком, ну, или искренне этого пожелай. Надеюсь, все получится», — сказал я, и правда надеюсь, ведь у нее не было человеческого тела, а трансформация позволяет только переключаться между человеческой и звериной формами. Дернув плечами, Курама закрыла глаза и спустя буквально секунду ее окутал рыжий густой вихрь, который, развеявшись, открыл нам смитовид на черноволосую девушку лет 20. Что можно о ней сказать? Черные, длинные, до поясницы, волосы, черные, под цвет волос, ушки на голове, по три полоски наподобие усов на щеках, золотистые глаза, симпатичное личико, грудь размера эдак четвертого, а за спиной извиваются 9 рыжих хвостов, одета в красную юкату до середины бедра, обвязанную белым оби. Что примечательно, обуви у нее на ногах нет вообще. В общем, довольно милая особа. Курама-чан, спросила удивленная, как и я, Мита. Блин, у меня дежавю. Да, то ли спросила, то ли сказала Курама. Какие странные ощущения. Да и одежда эта, как вы ее вообще носите? Спросила она, дергая то тут, то там свою одежду. Нормально носим, хмыкнул я. Впрочем, если надумаешь походить голышом, не забудь меня позвать. «Я буду не против посмотреть», — хохотнул я, чем вызвал вспышку смущения и легкой ревности. «Умита, ХМФ, я, может быть, и демон, но, благодаря наблюдению за Мита, много чего знаю о людях и их обычаях, так что не дождешься», — фыркнула Курама. «Но, за возможность принимать форму человека, спасибо, всегда хотела это уметь. Эх-ха, скольких проблем можно было бы избежать, умея я так раньше. Эх-ха, меня отшили, жизнь, боль. Пойду напьюсь», — наигранно произнес я, схватившись за печень. Кто тебя и куда отшил?» — не поняла Курама. «И сердце с другой стороны. Тьфу на вас, скучные вы!» — буркнул я, чем вызвал смех у Мита и непонимание у Курамы. «Эх-ха, Мита-чан, надеюсь, ты сделаешь из Курамы настоящую леди, а то, отшивать и не понимать этого, как-то странно», — вздохнув, сказал я. «Хи-хи, обязательно!» — хихикнула Мита и как-то многообещающе посмотрела на Кураму, отчего та невольно вздрогнула и нервно сглотнула. «Ну, что ж, раз с этим разобрались, предлагаю пойти прогуляться», — сказал я, посмотрев на девушек. Я не против», — сказала Курама, а Мита просто кивнула. Улыбнувшись, я осмотрелся и, найдя ведущую в сторону какого-то пруда вдали дорожку, поманил их за собой. Примечание к части. «Ну, что ж, вот и глава. Надеюсь, получилось неплохо. Пару раз ее переписывал. Арты. Инари, https://vk.com/102116121456239100. Скелет Сусанаа, https://vk.com/102116121456239096. Полная Сусанаа. https://vk.com/102116121456239097. Завершенная Сусанаа в доспехах Шугинджа. https://vk.com/102116121456239098. Клоны Сусанаа. https://vk.com/102116121456239099. Энергетические мечи клонов Сусанаа. https://vk.com/102116121442004. Ясака. https://vk.com/102116121456239222. Мита после передачи ей Синдзюцу. https://vk.com/102116121456239102. Курама в человеческой форме. https://vk.com/102116121456239103. Альтайн текст проверил. Глава 8. Глава 8. «А у вас тут красиво», — сказал я, когда мы подошли к пруду. «И ведь правда красиво, нетронутая никем природа, кристально чистое озеро, выпрыгивающие из воды неизвестные мне рыбки, различные деревья, растущие то тут, то там цветы, щебечущие где-то птицы и приятный свежий запах природы. Приятное и умиротворяющее место. Да, глубоко вздохнув, согласилась со мной Мита. Жаль, что таких мест в мире мало, если вообще еще есть. Что так, поинтересовался я. А, да из-за различных кланов, точнее из-за их стычек, постоянно изменяется природа. Как не стычка, так разрушение окружения. Махнула рукой Мита. Понятно. Кивнул я, и посмотрел на ходящую по воде и пытающуюся поймать в озере рыбу Курому. Вот она что-то буркнула, замерла, а спустя пару секунд от воды вокруг нее пошел пар, а еще спустя пару секунд она и вовсе забурлила. Да, нагреть часть озера, чтобы поймать рыбу, это надо уметь. Хех, Курамычан, а не проще было оглушить рыбу? Поинтересовался я у улыбающейся и идущей с рыбой в руках Курамы. Замерев посреди пути, она вновь что-то буркнула, но так ничего и не сказала, хотя улыбка подувяла. «Кстати, Митачан, а можно у вас где-нибудь научиться фуиндзюцу?» «Нет-нет, я не прошу учить меня вашим техникам или секретам, мне самых обычных основ будет достаточно». «Ну, думаю, основам научить можно, пусть ты и не Узумаки, да и вообще не из нашей деревни, зато ты наш призыв, что делает тебя нашим, пожалуй, союзником, но техникам». И уж тем более секретом, увы, я научить тебя не могу, извини. Обучение кого-либо техникам клана, не принадлежащего к этому самому клану, строго запрещено. Да и вообще с обучением техникам довольно много заморочек. Подумав пару минут, сказал Эмита. Ну и отлично, основ мне вполне хватит. Улыбнулся я. Хорошо, когда хочешь приступить к обучению? Спросила она. А когда тебе будет удобней? Давай тогда после прогулки. Хорошо, ответил я. Кстати, Курамычан, а можешь принять свою форму биджу максимальных размеров? Зачем? Спросила Курама, переставая грызть рыбку. Да просто интересно, насколько вы, биджу, на самом деле большие. Честно ответил я, и ведь правда интересно. Нет, я знаю, что Курама, если верить редактору, 179 метров в холке, но знать и видеть, вещи разные. Хорошо, сказала она и, осмотревшись, приняла форму биджу. При этом каким-то образом вообще ничего не разрушив. Жесть, только и сказал я, удивленно смотря на, поистине огромную рыжую лисицу. А иллюстраторы манги-то накосячили. Курама, если так прикинуть, как минимум вдвое больше, чем на том изображении, когда она напала на Коноху. Да и выглядит она гораздо лучше. Хотя человеческие руки вместо лисьих на передних руках несколько портит общий вид, но не сильно. Согласна, улыбнувшись, сказала Мита. Я уже не раз видела ее истинную форму, но все никак не привыкну. Спасибо, Курамычан, можешь возвращаться, крикнул я. Ничего не ответив, Курама вновь приняла форму, пусть будет кицуны, на человека она несколько не тянет. Интересно, а я смогу раздуть Сусанаа до ее размеров? Нужно будет потом проверить. Погуляв у озера еще примерно час и поболтав на отвлеченные темы, решили пойти в деревню. Странно, задумчиво произнес я, когда мы подходили к деревне. Почему, когда Курама приняла свой полный размер, никто не пришел проверить, в чем дело? Ну, тут все просто. Курому знают практически все в деревне, да и живет она с нами уже почти 5 лет, спросила она, посмотрев на идущую рядом Курому. Через 2 недели будет 6, ответила Курама, с интересом крутя в руках какую-то шишку. Понятно, хмыкнул я. А если бы кто-нибудь взял Курому под контроль и направил ее атаковать вашу деревню, тут тоже все в порядке, улыбнулась Мита. Мы, когда только Курама стала жить с нами, установили ей печать, защищающую ее от гиндзюцу, так что взять ее под контроль не выйдет. Вот как, произнес я. Да, и угадаю, это была идея твоей сестренки? Да, но с чего ты так решил? Удивилась Мита. Скажем так, она довольно интересная личность. Несколько туманно ответил я. Не говорит же ей, что она попаданка, ну, или перерожденка. Я не собираюсь раскрывать ни свою тайну. Ну, по крайней мере, тайну существа, не являющегося мне врагом. Ты тоже это почувствовал? Неожиданно спросила Курама. Когда смотришь на нее, возникает ощущение, что она не от мира сего. Опа, не ожидал, что Курама может что-то подобное почувствовать. «Есть такое», — согласился я. «Вот, я же говорила, а ты да ну бросили, тебе кажется», — хмыкнув, сказала Курама, смотря на Мита. «Эх-ха, ладно-ладно, верю, глупо не верить. Но это что-то меняет?» — спросила она, посмотрев на меня и Курому. Я просто пожал плечами, мол, мне без разницы, а Курома просто, фыркнув, начала с удвоенной силой крутить в руках шишку. «Не меняет», — улыбнувшись, заключила Мита. «Довольно быстро, благодаря Мита, пройдя через своеобразное КПП, мы направились, судя по всему, к тому самому дому, откуда я исчез в прошлый раз. И таки да, спустя 20 минут неспешной ходьбы мы уже заходили внутрь. Прислушавшись к аурам, я не почувствовал в доме вообще никого, за исключением самой обычной белой кошки. Кстати, Курома в человеческом амплуа привлекала довольно много внимания к нашей компашке. «Проходите в эту комнату, а я пойду принесу книги», — показав на дверь, сказала Мита, и направилась куда-то дальше по коридору. Переглянувшись с Куромой, мы зашли в довольно просторную комнату, чем-то напоминающую ту, в которой я был в прошлый раз. Кстати, на этот раз того таймера нет, что говорит о том, что я могу находиться здесь столько, сколько захочу. Хотя, больше чем на 5 часов я тут вряд ли останусь. Сев за стол лицом к двери, я стал наблюдать за Куромой, пытающейся достать из шишки какие-то семечки. «Вот, книги по основам фуиндзюцу», — сказала Мита, заходя в комнату и опуская 3 книги с пачкой листов на стол. «Благодарю», — сказал я, беря в руки первую книгу с символичным названием «Основы фуиндзюцу». Глянув на оставшиеся 2 книги, создаю 2 теневых клонов, и мы приступаем к чтению. Что можно сказать о фуиндзюцу? Как вы, думаю, догадываетесь, они довольно сильно напоминают магические руны. Единственное их различие – это используемая энергия, и сами пусть будут символы. Фуиндзюцу, как, думаю, всем понятно, в основном используют кандзи, в то время как руны используют ММ, да черт его знает, какой язык они используют, везде по-разному. Слишком уж много, если так прикинуть, языков они используют. Впрочем, в фуиндзюцу даже своеобразные рунные круги присутствуют. Угу, те самые черные каракули вокруг символа на печати, не что иное, как рунный круг или, если по-здешнему, управляющий контур. Но и тут отличие есть. В рунах, мана, круги многофункциональны, в то время как печать их, чакра, они, можно сказать, несут максимум 1 функцию. Угу, один такой круг несет какой-то свой смысл и действие, запихнуть в него еще какой-то смысл вряд ли получится, легче нарисовать еще 1 круг и соединить их между собой, чтобы получить то, что нужно. Хотя и соединять тоже нужно правильно, не говоря уже о точности написания и рисования самой печати. В общем, на мой взгляд, фуиндзюцу несколько сложнее и геморройней, чем руны. Ну и думаю, не стоит говорить, что печати, что я увидел, добавились в окно артефакторики. Только, в отличие от рун, использующих ману, как и должно, используют для работы чакру. «Уже все прочитал?» – удивленно спросила Мита, когда я захлопнул книгу. «А, ну да, прошло то от силы минут 20. Ну да, у меня абсолютная память. Стоит мне 1 раз что-либо увидеть или услышать, и я никогда это не забуду», – ответил я. «Я так понимаю, листы бумаги для практики в рисовании печатей?» «Да», — кивнула Мита. «Попробуй перерисовать из книги какую-нибудь печать». «Окей, сейчас попробую», — ответил я, беря 1 лист и чернила с пером. «Так, печать пусть будет обычная кибакуфуда, взрыв печать». Макаю перо в чернильницу и начинаю проецировать печать из книги на бумагу. «А как, значит, благодаря шерингану можно не только почерк копировать, но и печати?» «Не ожидал. Хотя, если так прикинуть, то это вполне логично». Мысленно хмыкнув, продолжил переносить печать. Несколько секунд, и, наверное, идеально точная копия рисунка из книги покоится на листке. «Готово», — сказал я и пододвинул печать Мита. «Уже?» — вновь удивилась Мита и, взяв печать, зависла. «Как, ты уже раньше рисовал печати?» «Нет, это первая нарисованная мной печать», — честно ответил я. «До этого я, можно сказать, пытался рисовать рунные круги, но они несколько, я бы сказал, проще, чем ваши печати». «Рунные круги?» — заинтересованно спросила Мита. «Сейчас нарисую, подожди», — сказал я и, взяв небольшой листочек, принялся рисовать на нем рунный круг прочности. «Да, я как-то пробовал сам зачаровать что-нибудь, и, как ни странно, получилось, пусть и не с первого раза. Быстренько нарисовав мой, наверное, самый любимый рунный круг, я напитал его по максимуму, для бумаги, мана, и протянул Мита. Вот, рунный круг прочности», — сказал я на вопросительный и любопытный взгляд. Осмотрев нарисованную руну, Мита попробовала немного согнуть листок, но у нее ничего не вышло. Он, конечно, не стал стальным, но и бумагой не остался тоже. «Интересно», — произнесла Мита, — «по действию чем-то напоминает нашу печать прочности. Вот только я вообще не чувствую чакры. Как так? Другая энергия, похожая на чакру, но гораздо более пластичная и, я бы сказал, легкая», — объяснил я и создал над рукой небольшую сферу из маны. «Зачем я ей и курами об этом говорю? А смысл скрывать? Ману они тупо не освоят, ибо нет ее в этом мире, от слова вообще. А не освоив и не поняв ее, противостоять ей будет сложно. А эта энергия, случаем, не мана называется?» — неожиданно спросила Мита, отчего я не слабо так удивился, благо лицо удержал. «Интересно, откуда она знает это слово?» «Попаданка», — осенила меня. «Она самая, но откуда ты знаешь это слово?» — спросил я, в ответ. «Погоди минутку, я сейчас», — сказала Мита, и вышла из комнаты. «Вот отсюда», — сказала она, вернувшись через пару минут и протянув мне тоненькую книжку под названием «Хвост феи». Подавив нервный тик, я открыл книжку и быстренько прочитал пару страниц. «ХММ» преобразовала аниме или мангу, своими словами, в текст, а пустые места дополнила своими сценками, значит. «Понятно», — сказал я. «Сестра написала?» — чисто фиктивно спросил я. «Да, она вообще любит что-нибудь писать», — улыбнулась Мита. «Я дома», — раздался со стороны входа несильный крик. «Эха, как же я устала», — сказала попадашка, открыв дверь и зайдя в комнату. «Ой», — замерла она, увидев нашу троицу. Недолго думая, ускоряю восприятие и начинаю просматривать ее память. «Так, ага, понятно. Ну что ж, позвольте представить, Аникина Марина Сергеевна жила в таком же мире, что и я, если не в том же. Закончила 11 классов, поступила на педиатрический факультет в Пермскую государственную медицинскую академию имени академика Е.А. Вагнера. Увлекалась, как несложно догадаться, аниме, манго и фанфиками. Мечтала попасть в какой-нибудь аниме-мир. Сбита машиной в 23 года в 2016 году. Осознала себя почти сразу же после родов. Узнав, в какой мир и какое время она попала, решила изменить канон и попытаться сохранить Узушия, что вылилось в создание школы Шиноби, создание Энбу, создание миссий, расширение агентурной сети, поиск Курамы и договор с ней, и все. Мде, немного, хотя, судя по ее памяти, а точнее плану, ей составленному, она планирует помирить Синджу и Учих, с чем я ее опередил, заключить с Канахой союз, без деталей, и собрать всех Биджу в Узушия, тайком. Простенький, дырявый, но не особо плохой план. Интересно было бы посмотреть, как она все это будет реализовывать, учитывая, что она ни хрена не знает о мире за пределами островов Узушия. Она думает, что там канон этого времени. В общем, вполне себе обычная и в чем-то наивная девушка, мечта которой каким-то образом исполнилась. Кстати, я был прав, она узнала во мне Нуру Рикуа и резонно решила, что я тоже попаданец. В связи с чем решила, что я вычислю ее и что-нибудь сделаю. Да и близким она о том, что помнит прошлую жизнь, не говорила, так как боится, что если они узнают об этом, то отвернутся от нее. Мда, вроде бы умная девушка, а ума понять, что родители ее не бросят и не отвернутся, не хватает. Они же Узумаки. А они, насколько я понял из ее воспоминаний, да и знал сам, за своих горой. Глупышка, что тут еще можно сказать? Вернувшись в реальность, увидел несколько напряженно смотрящую то на меня, то на Курому попаданку, хотя на меня она поглядывает куда как чаще. Невольно улыбнувшись, чем заставляю ее напрячься еще сильнее, ловлю ее взгляд и затягиваю нас в Цукуйоми. Мгновение, и мы оказываемся посреди все того же ущелья. О, и веранда все еще тут. Да не напрягайся ты так, хмыкнув, сказал я на русском, повернувшись к попаданке, которая застыла словно статуя. Не собираюсь я выдавать твой секрет кому бы то ни было, да и делать что-то во вред я не собираюсь тоже. Мне даже выгодно, чтобы ты воплотила свой план и изменила канон, хотя он и так уже не слабо изменен. Ты так, я права, ты тоже попаданец, отмерла она. Стоп, откуда ты знаешь про план, и что значит и так уже изменен? Можно сказать и так, но я попаданец не в этот мир. Сюда меня призвала Мита в качестве призыва, хмыкнул я. Что касается остальных вопросов, я знаю о тебе все, возможно, даже больше, чем ты сама. А насчет изменен, ХММ, а знаешь, я, хе-хе, не буду говорить, В чем изменен этот мир? Придет время, и ты сама все узнаешь. Невольно усмехнувшись, под конец сказал я, могу лишь дать совет, включай мозги и начинай воплощать свой план. Оскалившись, сказал я и отменил Цукуйоми, возвращая нас в реальность, где не прошло и секунды. Ладно, Мита-чан, Курама-чан, пойду я, сказал я, вставая со стула. Благодарю за основы фуиндзюцу. Если будет нужна какая-либо помощь, призывайте. Тьфу, чуть не забыл. Курама-чан, дай, пожалуйста, свою ручку на несколько секунд. Хочу кое-что проверить, попросил я, протянув руку Кураме и активировав копипаст. Пожав плечами, Курама коснулась моей руки. Копирую ее Сиишицухинку и ничего нового. Сиишицухинка даже не изменилась, что говорит о том, что у Курамы нет ничего, чего нет у меня. Ожидаемо, ну да ладно, благодарю. Мита-чан, продолжил я, отпустив руку Курамы, вновь активировав копипаст и протянув руку Мита. Улыбнувшись, Мита кивнула и элегантно вложила свою ладошку в мою руку. Невольно улыбнувшись, копирую ее кеткигинкой. Так, ага, навык кеткимора изменен. Кеткимора, пассивный уровень, макс, изменяет кровь, тем самым даруя какие-либо уникальные особенности. Особенности, позволяет пробудить, ринниган, позволяет использовать, интон, макутан, джитон, шакутан, бакутан, футтан, йотан, хьотан. Увеличивает скорость роста интеллекта на 400%, увеличивает максимальный срок жизни на 300 лет. При достижении 20 лет сильно замедляет старение. За каждый уровень игрока увеличивает выносливость на 2. Скорость изучения навыков, связанных с фуиндзюцу, увеличивается на 200%. Эффективность и сила навыков, связанных с фуиндзюцу, увеличивается на 50%. Увеличивает силу и эффективность техник на 25%. Пробуждает и позволяет использовать скрытые свойства крови. Дарует навыки. Шаринган. Занятно. Теперь понятно, почему большинство каланов так рьяно пытались заполучить потомство от Узумаки. Хотя, что странно, я вообще никаких изменений не ощущаю, за исключением на несколько секунд вскипевшей крови. Улыбнувшись, решаю сделать Мита небольшой подарочек. Вновь врубаю копипаст, ускоряю сознание, элегантно целую ее руку и передаю ей свою сиишицухинку. А как, неожиданно, передо мной появилось два своего рода склеенных списка. В том, что слева, отображены все мои виды сродства и уникальности чакры, а в том, что справа пустой список, в который я, судя по приписке, должен из левого списка перебросить то, что хочу передать, удобно. Недолго думая, перебрасываю ей все основные стихии, а также интон, инь, йотан, ян и джинтон, магнетизм. Последние потому, что, если верить канону, позволяет использовать его вместе с фуин. Жму передать и вуаля, Мита резко становится сильнее. Еще немного подумав, вновь активирую копипаст и передаю ей Иира. Не хочу, чтобы она погибла так просто. ГГ недолго думает относительно реальности, ускорения сознания, а не в смысле, что вообще старается не думать. Вот теперь все, будет время, проверь сродство со стихиями. Улыбнувшись, сказал я, отпуская руку немного смутившейся Мита. Если что, призывайте. И да, так, на заметку, я не слабее Биджу. Сказал я и скачком переместился в небо над поселением Учиха, стоит узнать, как у них и Синджу дела идут. ХММ, что-то как-то мало народу в поселении, даже меньше, чем во время их битвы. Да и ауру Мадары я не ощущаю. Сосредоточившись, разворачиваю ощущение аур на полную и начинаю искать ауры Мадары или Хаширамы. Нашел. На северо-востоке, примерно в 5 километрах, ощущается довольно большое скопление аур, среди которых ощущаются и Мадара с Хаширамой. Возвращаюсь в реальности с помощью нескольких санида, перемещаюсь в сторону скопления аур. Охренеть, вот это я понимаю, гастарбайтеры. За месяц, а может и меньше, суметь отгрохать чуть ли не целый город. А в том, что его тут раньше не было, я уверен. Да и расположение города, среди канонического леса, на огромной поляне явно неестественного происхождения как бы намекает. Сосредоточившись и определив точное местоположение Мадары с Хаширамой, активировал стелс и с помощью санида стал перемещаться в их сторону, благо они были рядом друг с другом. Несколько перемещений, и я оказываюсь перед большим зданием, довольно сильно похожим на резиденцию Хокаге из канона. Разве что проводов на крыше нет, хотя их и в деревне практически нет. Так, пара столбов, окна нормальные и символ огня отсутствует. Определив, в каком помещении находится Мадара и Хаширама, Я переместился к окну этого помещения и аккуратно заглянул вовнутрь. А ничего так, уютненько. Небольшой такой кабинетик, ковер на полу, несколько книжных полок с различными свитками и книгами на них, два стола, за которыми сидят Мадара с Хаширамой, пара кресел с небольшим диваном и чайный столик посреди кабинета. Понаблюдав какое-то время за работающими девушками, решаю их немножко обезопасить. Используя запретный взор Балора, замораживаю время в комнате, забираюсь в нее, активирую копипаст и передаю им Ира. Не хотелось бы, чтобы они, как и Мита, погибли. Кивнув своим мыслям, еще раз посмотрел на замерших девушек, переместился к поселению Хьюга. Стоит скопировать у них Бейкуган, возможность видеть на 360 градусов лишней не будет. Да и отвлекать сейчас девушек, судя по горам бумаг вокруг, точно не стоит. Оказавшись рядом с поселением Хьюга, спокойно подхожу к нему, неощутимо касаюсь одного из охранников и копирую у него кеткигинкой. Глаза кольнуло болью, вскипела кровь, в голове всплыло знание, как активировать Бейкуган, а перед глазами появились окна. Одно гласило об изменении кекки Мора, а другое о полученном навыке. Бейкуган, активный уровень, макс СП, вариативно, позволяет видеть на 360 градусов, сквозь нечакротворные препятствия, систему циркуляции чакры, ток и цвет чакры. Чем больше чакры поступает в глаза, тем больше радиус и время действия обзора. Активировав Бейкуган, я невольно покачнулся, слишком необычно видеть все вокруг, да еще и на гораздо большее расстояние, чем обычно. Единственное, что мне не нравится, так это то, что мир окрашивается в бело-серые цвета и есть слепое пятно в районе первого грудного позвонка. Кстати, у меня не вздуваются вены в области глаз, а сами глаза визуально не изменяются, как был Мангекё Ринниган, так и остается. Немного привыкнув, я сосредоточился и посмотрел на охранника, у которого скопировал кеткигинкой. ХММ, и правда, теперь я попросту вижу всю СЦЧ, ток и цвет чакры. Кстати, что занимательно, у большинства Хьюга чакры различных синих оттенков, в то время как у меньшей части различных фиолетовых. Даже интересно, с чем это связано. Блаженно потянувшись, я снял плащ со шляпой, вырубил Бейкуган и использовал обратный призыв. Мгновение полета, и я оказываюсь на том же месте, откуда исчез. Быстренько проверив окружение, я переместился за входную дверь, снял стелс и зашел внутрь. «Я дома!» — крикнул я, закрывая за собой дверь и снимая куртку. «Мы в гостиной!» — крикнула Юми. Разувшись, направился в гостиную, где увидел смотрящих телевизор Юми, Сору и Эми. Иссей, судя по ауре, сидит в комнате и во что-то играет, а мама с батей на кухне. «Братик!» — пискнула Эми, когда я зашел в гостиную, и, подбежав ко мне, потянула меня на диван к остальным. Юми и Сора, посмотрев на нас, улыбнулись. Сев на диван между Юми и Сорой, я усадил Эми себе на колени и не сильно прижал к себе. «Никому не отдам этот маленький и миленький концентрат КВЭ. С возвращением!» Чуть ли не одновременно сказали Юми с Сорой и, обхватив мои руки, не сильно прижались. От имена их действия полыхнуло смущением и ревностью. «Ндие!» Дальнейший вечер прошел за просмотром телевизора и разговорах на отвлеченные темы. Месяц спустя. Замок бригады хаоса. Один из полигонов. За прошедший месяц не произошло практически ничего особенного. Я попросил офис научить меня той способности, которой она создала замок организации, а также ставить какой-нибудь антителепортационный барьер. И если я говорю научить, это не значит скопировать. Я учился именно сам. Способность, которой офис создала замок, оказалась самой обычной материализацией маны. Стоит отметить, что для материализации маны нужно иметь просто ненормальное количество маны, очень хорошо контролировать нейтральную ману, так как именно она используется для материализации, и знать состав того или иного объекта, который нужно материализовать. Впрочем, с первым и последним, благодаря библиотекам, у меня проблем не было, зато были проблемы с контролем, что вылилось в полсотни клонов и целых два месяца зависания в подземелье. Не умею я создавать клонов, и завис бы я там лет так на 8, тьфу-тьфу. В общем, на сегодня я могу без проблем материализовать, наверное, любые предметы. Главное знать их химический состав, строение и принцип действия, если предмет сложный. Форму и внешний вид предмету я могу задавать практически любой, главное соблюсти все, о чем сказано ранее. Что касается антителепортационного барьера, он, как я и думал, использует ману порядка, не позволяя телепортироваться как изнутри, так и извне. хотя его можно пробить, вложив в телепортацию больше маны, чем было вложено в создание барьера, хотя и тут есть затык, возможность подпитывать этот барьер, в связи с чем продавать его становится довольно сложно. Помимо обучения в офис, я также воссоздал Гудадаму. Ох, сколько с ней было геморроя, а сколько клонов было развеяно в попытках ее создать. Не счесть, что о Гудадаме можно сказать. Та еще вафля, если честно, сводит на нет практически любые техники, за исключением масштабных, АЭ, и самовосстанавливающихся. Да и при контакте с маной вообще ничего не происходит, ни та, ни другая друг на друга не реагирует, хотя другие техники очень даже могут взаимодействовать. Ну, и напоследок, я передал Сайго навыки стелса и маскировки, чтобы он не палился, где не надо, хотя по-хорошему это стоило сделать еще до конгресса, что вылилось в исчезновение у него ауры. Да, у Сайго откуда-то тоже взялся шаблон пустоты, хотя остальные имеющиеся у меня маскировки ему почему-то не передались. Ну, и помимо всего этого, я все так же учусь у близких маги. Ну, а сейчас я стою на одном из полигонов бригады и тихонько так офигеваю. КХМ, если я все правильно понял, решил уточнить я, изучая на полигоне местный телепорт, ты случайно создал пространственно-временную аномалию, из которой выпал он, парни, произнес Иче, и встал в странную стойку. Да, ответил Кел. Понятно, только и сказал я, глядя на сверкающего Ичию, жителя мира хвостатых феек. Ичия-сан, обратился я к нему. Да, мы знакомы, посмотрел он на меня, сменив стойку, а мне почему-то захотелось приложить руку к лицу. Нет, не знакомы, но я о вас, можно сказать, слышал. В общем, у меня вопрос, вы как тут оказались? Да, не думал, что я известен, а он на своей волне, ага, а как оказался завис он, на Кристине врезался в окнологию, а дальше тьма, горки и я оказался тут, мда даже и не знаю, что сказать, жаль, что я не в курсе, что там у фейк было после битвы с демонами, так бы хоть понял, наверное, о чем он, а хотя, что я теряю, тяжело вздохнув, сосредотачиваюсь и, используя манипуляцию памятью, начинаю просматривать его воспоминания. Интересно, судя по тому, что знает Иче, канон того мира не особо отличается от того, что знаю я. По крайней мере, ключевые моменты совпадают. Фига, вот это я понимаю, баталии. Не думал, что Зерев отгрохает что-то подобное. Это же надо, целую войну развязал. А вот то, как он попал в этот мир, довольно интересно. Сильно искаженная пространственно-временная дыра, которая почему-то образовалась в реальном мире. Чтобы сэкономить время, смотрит отрывками, в связи с чем что-то допропускает. Хотя я догадываюсь, почему. Ты хочешь вернуться назад? Спросил я у Ичи, покинув его память. Конечно, аж подпрыгнул он. А можно? Можно, можно. Невольно улыбнувшись, ответил я и создал парочку теневых клонов, которые предупредят родных и близких, что меня какое-то время не будет. Кел, пока меня не будет, присмотри тут за всем. Да будет так, качнул он головой, кивнув в ответ, дожидаюсь, пока клоны, передав сообщение, развеются, кладу руку на плечо Ичи, накидываю на нас стелс и скачком переношу нас к парковому подземелью, в которое сразу же нас и переношу. Где это мы? Удивленно спросил Ичи, глядя на ходящих туда-сюда энтов. В лесу, невольно улыбнувшись, спросил ответил я и, закрыв глаза, представил себе пляж, рядом с которым, судя по воспоминаниям Ичи, он врезался в окнологию. Взмах рукой, и перед нами со скрипом открывается гарганта. «Следуй за мной и постарайся не упасть», — сказал я, войдя в гарганту. «Магия мира феек мне точно не помешает». «Хорошо», — кивнул Ичи и пошел за мной следом. Под ногами сформировалась примерно двухметровая в ширину ровная дорожка, и я спокойно двинулся дальше, с каждым шагом создавая новую ее часть. Надеюсь, время будет остановлено, как и в случае с миром Наруто. Шли мы на удивление долго, что явно говорит об отдаленности мира фейк от мира ДХД. Но, тем не менее, все же дошли. Выход из Гарганты открылся довольно неожиданно. Подойдя к нему, мы увидели голубое небо и море с пляжем, на приличном расстоянии от которого находился маленький каменный островок, на котором ощущались ауры людей. Хм, а это еще что? Рядом с тем каменным островком на высоте примерно 200 метров довольно быстро рос пространственно-временный разлом. Фига. Из разлома вылезла чья-то отнюдь не маленькая когтистая лапа. Акнология. Несколько хмуро произнес стоящий рядом со мной Ичия. Значит, и этого недостаточно. Акнология? Интересно. Разлом тем временем треснул, и из него показалась знакомая мне по манге драконья морда. Хмм, какая интересная аура. Вроде дракон, а вроде и нет. Странная смесь драконьей и человеческой ауры, хотя человеческая часть ауры все же больше, чем драконья. Ну-ка, а что скажет познание? Имя, акнология, титул, король драконов, раса, дракон, человек, вид, высший, пол, мужской, возраст, биологический, 137-25, сознательный, 403, уровень, 1854, класс, маг, специализация, божественный ветер, уровень сил. 7. Статус. В норме. Наложенные эффекты. Нет. Болезни. Нет. Заметки. Хо, а не слабо. Интересно, если я его завалю, его титул перейдет ко мне? Черт, а вот это плохо. За спиной акнологии начали появляться энергетические сгустки, в основе которых была магия ветра, а как дополнение магия света. Изгустков этих становилось все больше и больше. Плохо дело. Хватаю Ичию за плечо и скачком перемещаюсь на тот остров. Опускаю Ичию, вытягиваю руку в сторону акнологии и создаю максимально прочный магический барьер, накрывший весь этот каменный островок. «Исчезните!» — прорычал окно, и все сгустки за его спиной выстрелили своеобразными лучами-пулями, при контакте которых с чем-либо происходил довольно мощный взрыв. Вот парочка снарядов попала в барьер, произошли взрывы и барьер просел чуть меньше, чем наполовину. И это при закачке 2 миллионов маны, жесть. Цыкнув, начинаю безостановочно напитывать барьер маны, отчего он с каждой секундой становился все крепче и крепче, а пространство рядом с ним начинает в прямом смысле гудеть. Ну что еще? Получено новое задание. Задание. Мир. Акнология вырвался из пространственно-временной ловушки и грозится уничтожить мир. Так или иначе, одолейте акнологию и спасите мир. Чем больше разумных представителей мира будет убито, тем меньше будет награда. Награда зависит от ваших действий. Титул «Король драконов». Штраф за невыполнение и провал. Этот мир перестанет существовать. Мда, отвел потеряшку, называется. Тяжело вздохнув, прекращаю напитывать барьер и скачком перемещаюсь за барьер поближе к акнологии. Оказавшись на месте, решаю проверить свои наработки в деле, да и парочку экспериментов провести нужно. Кивнув своим мыслям, впервые за последние 4 года принимаю свою форму лиса максимальных размеров. Вокруг меня на несколько секунд появляется густой черный дым, а спустя мгновение я уже нахожусь в форме примерно 35-метрового черного лиса. Мде, все же до Куромы мне как до луны пешочком. Не мешкая, создаю все доступные потоки сознания и направляю их на выполнение различных функций. Хвосты ожили и словно змеи устремились к явно удивленному как моим появлением, так и видом акнологии. Акнология, не будь дурак, взмахнул крыльями, взлетел еще выше и почти без подготовки выдохнул в меня свой рев. Отпрыгнув в сторону, благо тут рядом с островом мелко, я направил голову в сторону акнологии и принялся максимально быстро создавать биджудаму. А потоки сознания тем временем, создав чакралапы, устремили их в землю с целью в нужный момент поймать акнологию. Вложив в биджудаму добрых 2 миллиона чакры, я резко сжал ее и проглотил. Использую ее в варианте дыхания. Явно что-то почуяв, окно резко устремился вправо. Поздно. Из-под земли прямо под ним вырвались 4 здоровенных черных рябящих когтистых лапы, которые, схватив его за хвост и задние лапы, резко дернули их вниз, где неслабо приложили его об землю. Не мешкая, выдыхаю в его сторону разрушительный луч биджудамы. Как итог, мощный взрыв в точке контакта и практически невредимая акнология. Кажись, это будет сложнее, чем я думал. Тяжело вздохнув, на максимальной скорости скачками устремляюсь в его сторону. Кстати, заранее стоит отметить, что мы с ним практически одинаковых размеров, я чуть-чуть побольше буду. Не успел я допрыгать до него, как мне в бока и спину прилетели тем самые лучи пули, которые, впрочем, отозвались лишь легкой, почти неощутимой болью и жаром. Не обращая внимания на эти лучи, вновь устремляюсь к акнологии, который уже успел взлететь на пару метров. Мощный прыжок, и я словно таран врезаюсь ему в живот. Пара секунд, и мы падаем обратно в море. Подношу свою пасть к его голове и собираю перед ней серо. Окно, впрочем, тоже не отставало и стал собирать свой рев. Мгновение, и две атаки сталкиваются. Меня отбрасывает на несколько десятков метров, а окно еще глубже уходит в землю. Довольно громко рыкнув, окно с помощью крыльев резко переходит в положение стоя и почти сразу же взмывает в воздух. Немного подумав, даю отмашку потокам, отвечающим за бурю зенита. Мгновение, и в окнологию с неба ударяет мощная молния, которая почти сразу же вбивает его в землю. Следом в движение пришли земля и вода. Земля стала очень быстро увеличивать глубину под окнологией, а вода образовывать довольно мощный водоворот. Смертокрыл, ты не забыт. Сам я, впрочем, тоже на месте не сидел, начав создавать новую биджу-даму, на этот раз вдвое мощнее прошлой. Создав и сжав шар, я метнул его прямо в появившийся водоворот, из которого окно пока что не выбрался. Непродолжительный полет и новый взрыв. Еще жив, да, подумал я, чувствуя несколько ослабшую ауру окно. Раа, зарычал словно пуля вылетевшее из воды несколько потрепанное окно, а в следующий миг в меня устремился несравнимый с прошлым рев, от которого я чисто физически не успевал уклониться. Хм, раз не могу уклониться, значит скачок, и я, появившись над окно, впиваюсь клыками ему в тыльную сторону шеи. С некоторым трудом, но мне удалось прокусить его чешую. Что-то еще сделать мне не дал удар крылом и последующее падение в воду. Хрр, прошипел, прорычал кое-как поднявшийся на ноги окно. Видать, тот рев стоил ему дорого, так как аура ослабла чуть ли не вдвое. Немного подумав, решаю скопировать у него его рев, довольно мощная и разрушительная штука, судя по огромному кратеру в месте, где ранее был я. Кивнув своим мыслям, активирую копипасты, скачком перемещаюсь к боку окно. Удар рукой, сложенный в кулак, и часть чешуек в прямом смысле трескается, а самого окно на пару метров сдвигает в сторону. Хмм, довольно интересный у него рев. Оказывается, помимо ветра и света, он также каким-то образом содержит огонь и молнию. Невольно улыб оскалившись, решаю заканчивать. Ловлю взглядом вновь собирающегося дыхнуть в меня ревом окно и использую Аматерасу. Голова окно мгновенно вспыхивает черным пламенем, но не успев причинить какой-либо ущерб, выбросом маны отрывается от него. Хмм, а он не так туп, хотя однообразие его атак несколько удручает. Такое чувство, будто я с боссом в подземелье дерусь, а не с вполне себе разумным драконом. Глубоко вздохнув, следуя полученным знаниям, вбираю в себя воздух, преобразую во рту сферу из стихии, скачком переношусь к нему в упор и выдыхаю в окно его же рев, разве что несколько мощнее, чем его последний. Как итог, окно в прямом смысле сдувает, а верхняя часть тела в области крыльев перестает существовать. Хмм, промахнулся. Впрочем, сойдет. Задание. Мир. Выполнено.